Глава 9. Игнат. «Да так, никого», — усмехнулась нервно. «Врёшь же. Человек из прошлой работы. Кажется, сейчас Арина не соврала, но и не сказала всего. Точно о многом умолчала». «Боишься разоблачения?» Она молча кивнула в ответ. Напряжение не покидало Арину до тех пор, пока мы отъехали на машине. «Давай договоримся, Игнат», — неожиданно сказала она. «Есть ряд мест, куда я точно ни под каким предлогом и ни за что не пойду, потому что с большой долей вероятности могу встретить там людей из прошлого». «Список составь», — ответил скупо. «Но учти, моя семья — люди состоятельные, по общепитам не тусят». «Значит, тебе нужно найти компромисс», — выдала из себя измученную улыбку. «В компромиссах я не силен». «Придется поднатореть, или все накроется медным тазом». «Можешь прямо здесь остановить. Я уйду и не буду создавать проблем». Я обеспокоенно посмотрел на Арину. Она побледнела и дышала часто-часто, как в приступе панического удушья. Наплевав на правила, резко перестроился. Подрезал мажорский ягуар, чтобы втиснуться на парковочное место. Я быстро обернулся к Арине, отстегнул ремень безопасности и осторожно положил ладонь на окаменевшие плечи. Почему-то знал, что тесные объятия сделают только хуже. Я накрыл ее переплетенные пальцы своей ладонью, совсем ледяные, сжал, пытаясь не давить слишком сильно. Арина запаниковала, встретив знакомых из прошлого. Я постарался ее отвлечь и не делать вид, что сам за нее перепугался. Начал нести вздор, зацепившись за те дурацкие трусы. «Как тебе вообще пришла в голову идея напялить на меня джоки?» Арина не отвечала, пыталась совладать с участившимся дыханием. Я не стал хлопотать вокруг нее, словно квочка гиперзаботливая. Напротив, знал, что в таких ситуациях гораздо действеннее простые разговоры и осторожные действия. Я осторожно гладил плечи, разгоняя кровь, и чувствовал, что Аринку отпускает, потому держался этой волны. Продолжал нести чушь, заставил свой язык молоть без остановки. «Ты только представь, мои волосатые ноги, высокие носки до середины икры и эти долбаные джоки. Уверена, что в них поместится мое хозяйство. А рядом с тобой туда точно ничего не поместится. Или яйца будут свисать с обеих сторон. А мой зад, он далеко не так эстетичен, как те картинки в интернете. Со шрамом на левом полушарии от осколочного ранения. К тому же, по твоей милости, прелесть вредельская. Я временно одноглаз. Картина маслом». Арина улыбнулась, посмотрев на меня. Глаза оставались сухими, но обеспокоенное выражение сделало взгляд тусклым. Впрочем, он уже прояснился. «Ты будешь выглядеть, как антиреклама мужских джоки, Игнат. Но думаю, что и на тебя найдется свой поклонник». «Как насчет поклонницы? Тебя?» «Думаешь, купить меня видом своего простреленного зада?» «Ранение было осколочное. Это немного другое». «Осколочное? То есть там что-то бахнуло?» «Ага». «Страшно?» Равнодушно пожал плечами. «Давно было дело. На память шрам остался. Хочешь на шрам полюбоваться?» Дернул вниз ширинку. «Хватит с меня». Возмущенно замахала руками Арина. «Я и так в курсе, что моя ситуация полная задница. Не надо мне наглядно демонстрировать». Реально решила, что я ей голый зад посреди белого дня на парковке покажу. Даже смешно стало. Ничего подобного я не планировал. Хотел только, чтобы она отмерла. Арина посмотрела на меня, как на самого беспардонного и бессовестного, которого нужно знаками цензуры обвесить с ног до головы. Но хоть перестала сидеть, как каменное изваяние, к щекам снова прилил румянец. Кажется, сработало. «Перекусить не хочешь?» «Нет, я еще не голодна». «Смотри сама, нам еще кучу всего купить надо. Перерыв на обед не скоро». «Троглодит». «У меня немного разгулялся аппетит, признаю. Прогуляемся до того заведения». Я кивнул наобум в сторону барной вывески по левую сторону от нас. Накапать ей чего-нибудь покрепче, начать издалека и подобраться к главному. надеялся за чашечкой кофе с градусом раскрутить Арину на откровенный разговор. «Нет», — покачала головой. «Ближе к делу, Игнат. Что там дальше по списку?» «Уверена?» «Да, все в порядке. А что насчет тебя?» Задала неожиданный вопрос. Почти застала врасплох. «А что насчет меня?» Сделал вид, что не понял. «Я со всех сторон хорош. Не может быть у меня изъянов». «Тебе нужна жена. Для чего? Не для фиктивных фирм же. С этим ты и без меня справляешься. Так для чего?» «Поехали, короче. Дел много». Отвернулся и завел авто. «Сказать ей настоящую причину? Стрёмно». Сутки на ногах. Поездка в столицу и забег по дорогим бутикам. Не все мужики способны выдержать подобное. Но у меня был хороший план и четкое понимание того, что нужно. Поэтому мы обошлись малой кровью. Успели сделать и купить все запланированное. В мой дом приехали уже поздним вечером, переходящим в ночь. Арина даже не осмотрелась по сторонам. Она совсем поникла. Ладно, с ее настроением завтра буду разбираться. А пока нужно осмыслить. Все ли сделал и купил? Нигде ли не упустил важные детали? «Запомни, этот дом теперь твой». «Угу». Арина кивнула без энтузиазма. «Устала, что ли?» Она зевнула, распахнув рот с пышными губками. «На этот ротик у меня были очень большие планы. От минета ни один мужчина в мире не откажется. Откровенно говоря, любая другая уже бы сосала, стоя на коленях, за те горы вещей и женских безделушек, что я купил, желая создать видимость наличия жены. Я же не бедняк, на жене бы экономить не стал. На прошлой жене не экономил». Сердце заныло. Я поспешно захлопнул эту дверь в прошлое, пока оно снова не снесло меня в дебри. Но очень скоро мне предстоит встретиться лицом к лицу с этим прошлым. А значит, нужно держать себя в руках. Нельзя думать, нельзя переживать, нельзя гонять дурное. Тем более у меня под рукой, в пользовании, роскошная девушка с большими упругими сиськами, с круглой попой и с очень узкой, как у девственницы, вагиной. Арина такая, создана, чтобы ее трахали. Сутки напролет наслаждались ею. Пах сразу же потяжелел. Член с готовностью подпер ширинку. Пожалуй, стоит и сейчас немного сбросить пар. «Арина!» Тишина. Кажется, моя фиктивная жена пошла в спальню. Пакеты с вещами остались на первом этаже. Горы, горы, горы шмоток. Куча безделушек. Золотые сережки, колечки. Ничего не жалко. Лишь бы родня увидела, как я до охуения счастлив и не нуждаюсь ни в чем. Да и пусть отвалила обратно в Европу как можно быстрее. «Арина!» Вошел в спальню. Кровать пустая. Из ванны тихо журчала вода. В душ пошла. Хорошая мысль. Я разделся догола. Член гордо торчал, смотря исключительно вперед, как стрелка компаса. Осталось только войти. Намерения были яснее не бывает. Потрахаться горячо и долго. Вчерашний секс был легким перекусом. Заморил червячка. Я привык женщин долго на члене вертеть, чтобы утром встать не могли. Вошел в ванну и сразу же вляпался ступней в воду. Твою мать! Ванная была полной. Вода уже переливалась через край. Я быстро закрыл кран, развернулся к Арине, сидящей на пуфе в обнимку с мочалкой. Признаюсь, обругать ее матом хотел, но осекся, посмотрев на Арину. Она уснула сидя, свела бровки к переносице, была напряженная даже в глубоком сне. Маты застряли в горле, намерения разбудить испарились. Я осторожно двинулся к ней, стараясь не шлепать по воде слишком громко. Поднял на руки. Она шевельнулась, забилась и шмякнула мне мочалкой по лицу. «Тихо, тихо. Это я, Игнат. Я тебя спать отнесу». «Отнесешь? Не стоит. Я сама дойду». Зевнула. Быстро дошлепал до спальни, опустил девушку на кровать и укрыл одеялом. «Спи». «Как же вещи? Их там горы. Надо все разложить и обговорить детали, да?» «Спи», — подоткнул одеяло. План готов. Детали тоже. Тебе только утром прочитать и запомнить». Когда говорил последние слова, она уже снова спала. Мочалку забрать не получилось. Хрен с ней. Пусть спит с мочалкой. Вернулся в ванну. Надо было ликвидировать потоп. Вытер полы насухо. Вернулся в спальню. Посмотрел на спящую красавицу. Отчего же она так упорно убегала, мошенница? Было в ней что-то цепляющее. Какая-то тайна. Тайны я не любил, поэтому позвонил одному из работников. «Есть имя». Назвал настоящую фамилию и имя Арины, дату рождения. «Выясни о ней все и пришли мне. Задание сугубо конфиденциальное. Нужна вся подноготная семьи и без лишнего привлечения внимания». «Без шумихи?» «Да, все делай тайком. Дополнительных людей и каналы связи не привлекай. Все сделай сам». «Понял, только я бы за несколько дней мог уложиться. Если делать все тихо, придется действовать осторожнее и медленнее. Это займет больше времени». «Сколько?» «Как минимум на несколько дней дольше будет, если там не проблемный случай. Если проблемный, то затянется плюс еще на несколько дней». Оглянулся на дверь спальни. Быстро или качественно? По роду службы я знал, что совместить одно и второе можно, но в некоторых ситуациях лучше не спешить. «Делай. Главное – результат. Сам понимаешь, если делать все тайком, придется людей подкупать, вживаться в среду. Бюджетом обеспечу. За деньги не переживай». Арина. Утром меня разбудил звук работающей кофемолки. На миг я словно вернулась в прошлое, когда еще были живы родители. Они всегда по утрам шумели кофемолкой, а потом варили свежемолотый кофе. На глаза навернулись слезы. Я поспешно вытерла их, не позволяя себе удариться в утренний рев. Тем более ситуация не позволяла расслабиться. Я находилась в чужом доме, вернее, в логове, в плену варвара. Но, признаться, кровать у пленителя была до неприличия удобной и очень большой. Так хорошо я давно уже не высыпалась. Поэтому позволила себе полежать немного и насладиться тишиной, предаваясь мыслям. Разумеется, все мои мысли были только об одном – о побеге. «Привычка», – вздохнула я. «Обстоятельства», – строго возразил разум. «Мне хотелось послать разум куда подальше. Я уже привыкла переезжать с одного места на другое, подолгу не задерживаясь нигде. Работать приходилось на подмене, чаще всего официанткой или посудомойщицей. С работы секретаря мне повезло намного больше. Собственно говоря, я сразу поняла, что контора Игната – липовая. Надо было обойти стороной заманчивое предложение получать деньги практически за ничего не делание. Но что сделано, то сделано. Как же приятно лежать в такой кровати, м? Матрас угодливо принимает форму тела, а одеяло нашептывает остаться и подремать еще немного. Так уж и быть, посплю еще немного, подумала я, накрываясь. «Завтрак на кухне. Жду тебя через 5 минут. Расскажу детали. Завтра ты должна быть готова предстать перед семьей в качестве моей жены», — отчеканил холодный, полный бодрости голос Игната. Ни капельки усталости. «А? И доброе утро!» Я лишь успела проводить взглядом широченную спину босса, одетого в спортивную футболку и шорты чуть выше колена. На обозрение остались выставленные накачанные икры. Образец зрелой мужской красоты. Тиран. Деспот. Я поплелась в ванную комнату и сразу же вспомнила, как села вчера набирать ванну, а потом волшебным образом оказалась уже в кровати. Кто-то помог мне перебраться? На руках нес, что ли? Но даже это не так поразило меня, как обстановка в ванной. Вчера она была сугубо мужской, без излишеств. Однако сейчас всюду были расставлены мелочи, которым место в семейной ванной. Милые корзины, полотенца, среди которых нашлось место и женским цветам. Пепельная роза, мягкая бирюза, нежный персик. На крючке висел женский халат. На полках высились ряды женских уходовых средств. А на нижней полке, под раковиной, стояла даже упаковка женских прокладок и тампонов. Расческа лежала на корзине, будто случайно оставленная. Если бы я не знала, что ванная еще вчера выглядела иначе, то поверила, что Игнат Валерьевич живет не один. Чудо просто! Когда он все успел? После выполнения утренних процедур я вдруг решилась распахнуть дверцу шкафа. Мои опасения подтвердились. Вещи уже были разложены. А косметика? Оглянулась. Столик в углу, где раньше стоял ноутбук, сейчас был уставлен косметикой. Зеркало с подсветкой тоже было там. Вот это подготовка. Все предусмотрел. С таким не забалуешь. Военный черт бы побрал. Кажется, я серьезно влипла. «Арина!» раздалось издалека. Босс от души гаркнул на весь дом. Словно собачонки скомандовал. К ноге. Придется поспешить, чтобы не злить варвара. Уверенно сбежать не получится. В конце концов, будет любопытно узнать подробности о семье Игната. Пойду, так уж и быть. Позавтракаю, раздобуду информацию. Предупрежден, значит вооружен. Мало ли, какой неприятный сюрприз может меня ждать в лице родственников Соболева Игната Валерьевича. В том, что сюрприз не может быть приятным, я отчего-то не сомневалась.